8. Алан долго стоял, рассматривая витрину. Он не понимал, из-за чего, собственно, столько восторгов. Вчера вечером, перед тем, как поехать к Полли, он побеседовал с Розали Дрейк, и Розали так говорила про нужные вещи, будто это ответ севера Новой Англии фирме Тиффани. Но фарфоровый сервиз, выставленный в витрине, никак не тянул на то, чтобы вскакивать посреди ночи и писать о нем маме. Самое большее, чего он заслуживал, — распродажа в лавке старьевщика. У некоторых тарелок были отколоты края, а посередине одной из них разбегалась тонкая паутинка трещинок. «Ладно», — решил Алан, — «на вкус и цвет. Может быть, этому сервизу уже 200 лет, и стоит он целое состояние. Просто я разбираюсь в фарфоре, как свинья в апельсинах». Он прикрыл руками глаза, пытаясь рассмотреть что-нибудь за витриной, но смотреть там было не на что. Свет выключен, никого нет. На миг ему показалось, что кто-то там все-таки есть. Странный, призрачный кто-то, наблюдавший за ним с недобрым интересом. Он даже отпрянул назад и только потом понял, что это отражение его собственного лица. Немного смущенный, он рассмеялся. Занавеска на двери была задернута, на присоске висела табличка с рукописным текстом. «Уехал в Портленд получать товар. Жаль, что мы с вами не встретились. Заходите еще». Алан вынул бумажник из заднего кармана, достал визитную карточку и нацарапал на обороте. «Уважаемый мистер Гонт, я заходил к вам в субботу утром, чтобы представиться и познакомиться с вами. Жаль, что с вами мы не встретились. Надеюсь, вам нравится Касл Рок. Я зайду в понедельник, выпьем по чашечке кофе. Если я могу быть вам чем-то полезным, мои телефоны, домашний и рабочий, на обратной стороне этой карточки. Алан Панкборн». Он присел и просунул карточку под дверь. Потом еще раз посмотрел на витрину, удивляясь, кому может понадобиться старый сервиз сомнительного происхождения. И тут он ощутил странный пронизывающий холодок, словно за ним пристально наблюдали. Алан оглянулся, но не увидел никого, кроме Лестера Пратта. Лестер снова обклеивал столбы этими идиотскими листовками и даже не смотрел в сторону Алана. Алан пожал плечами и пошел обратно к зданию муниципалитета. «В понедельник времени на визит будет побольше. Вот в понедельник и зайду», — решил он.